Глава 7. Пауза перехода. Лучше какая-нибудь гипотеза, чем никакой. Менделеев. Ученому фантазия важнее, чем знание. Эйнштейн. Однажды пьяница обернулся к Зотову в очереди за сосисками и сказал: «Куда ж ты прешься, японский бог?» А как-то еще до этого Зотов пошел в гости. Квартира была огромная, и в ней жило несколько семей, которые произросли из одного ствола. В этот день они все сидели в коридоре, молодые и старые, и смотрели телевизор, потому что они болели за пианиста, побеждавшего на международном конкурсе. Зотов тоже поболел немножко, а потом молча закричал «Гол! Гол!» и пошел смотреть картины и безделушки. И вдруг ему стало смешно. Стоит и смеется, и не понимает, почему. Смотрит на безделушки фарфоровые, костяные и деревянные, и смеется. И думает, почему же он смеется? А потом присмотрелся и видит. Стоит на старинном шкафчике коричневая деревянная фигурка, лысая, с отвисшим пупкастым животом и поднятыми вверх побитыми и поцарапанными руками. И смеется. И видны белые костяные зубки. Он на Зотова смотрит, жирный человечек, а Зотов на него. Смеются оба. «Это кто такой? Почему он смеется?» — спрашивает он у одной из хозяек. «Это японский бог старинной работы». «Какой же это бог?» — говорит Зотов. «У него живот на коленях лежит. Бог должен быть физкультурно подтянутый. Бог — это образец. Зарядовой гимнастикой надо заниматься, культуризмом. Ему плакать надо, а не хохотать молча и бессмысленно». «Не знаю», — говорит одна из хозяек. «Но только он смеется потому, что проглотил все несчастья людей, и теперь они у него в животе, и живот раздуло. У людей не осталось несчастий, и поэтому он смеется. И мы его за это любим, вся квартира». «Он хороший парень», — сказал Зотов и перестал смеяться. «И с ним можно иметь дело». Вот как было. А потом пьяница сказал ему: «Куда ж ты прешься, японский бог?» «За сосиской», — сказал Зотов. Пьяница посмотрел на него и вдруг улыбнулся ласково, как ему жизнь никогда не улыбалась, и сказал: «На тебе сосиску, садись к нам, не стой в очереди, ну их к черту». Опять засмеялся Зотов. Таким богом он согласен быть. И пусть его узнают в очередях. Орды туристов скребут подковами плиты Парфенона, и колонны его, отца жилищных машин, все больше похожи на заводские или печные трубы. Орды туристов гремят подковками по картинным галереям, которые уже не гордятся посещаемостью. Орды туристов высасывают из книжных магазинов все, переплетенное в твердые мягкие обложки, имеющие корешок с надписью. Орды туристов мгновенно вытаптывают любую поляну, показанную по телевизору, и следующая орда застает воронки, как от бомбы пятисотки, от шашлыков и фекалий. Всем надо все в одно и то же время. Всем нужно первое место в театре, кинотеатре, очереди в магазин и Третьяковскую галерею, билет на самолет, теплоход, тепловоз и подписку на эпопею болезни кишечника, круиз по Европе, курорт «Золотые пески». А вы были в Акапульке? Я не был в Акапульке. А я был в Акапульке. А вы были в... А что там видели? А каким вы стали после поездки? И с вываленных языков капает усталая слюна. Добыча икры, проблема икры, страдания из-за икры, инфаркты из-за икры, интриги из-за икры, доносы из-за икры, разводы из-за икры, брошенные в роддоме дети из-за икры. И, наконец, икра на столе. Какой ужас. Оказывается, икра — это уже не предел. Нынче на горизонте пищеварения, по слухам, где-то в сияющей продуктами тучной тучи будущего, появилось блюдо нового значения и престижа, называемое папайя. А что это? Кто его знает? Говорят, едят в высших торговых кругах. Говорят, она растет на какой-то части суши, со всех сторон окруженной водой. Размышляя об этом, Зотов все время помнил, что Сереге и Люське предстояло любить. Зотову никогда не нравилось ханжество и запреты любить, как людям этого хочется.